Почему вы об этом спрашиваете? Джина звонила мне сегодня утром и дала понять, что была какая-то неприятность. Мелисса пропадала всю ночь с каким-то мальчиком, что-то в этом роде. Глядя на Мелиссу, я сказал: «Это, в общем, соответствует действительности, доктор, но сомневаюсь, чтобы это послужило причиной». «Вы так думаете? Любая необычная стрессовая ситуация способна толкнуть такого человека, как Джина Рэмп, на непредсказуемый поступок». Мелисса смотрела прямо на меня. Я продолжал: «Почему бы нам с вами не посоветоваться? Не обсудить какие-то важные в клиническом отношении факторы, могущие пролить свет на случившееся?» Пауза. «А она ведь там, правда, наблюдает?» «В общем, да». «Хорошо. Думаю, мне не стоит приезжать туда и своим появлением провоцировать еще одну конфронтацию. Может быть, вы приедете ко мне в офис прямо сейчас?» «Ну что ж», — согласился я, — «если Мелисса не будет против...» «Эта деточка и так забрала слишком большую власть», — резко сказала она. «Может быть, но с клинической точки зрения мне это кажется целесообразным». «Ну, хорошо. Проконсультируйтесь с ней». Я прикрыл трубку и обратился к Мелиссе. «Как ты смотришь на то, чтобы мне с ней встретиться в клинике, обменяться фактами, психологическими данными и попытаться вычислить, где твоя мама?» «Вроде бы неплохая мысль», — заметил Рэм. «Конечно», — раздраженно бросила Мелисс. «Делайте, что считаете нужным». Она махнула рукой с той же бесцеремонностью, с какой 2 дня назад громила клинические потуги. Я сказал: «Я могу оставаться здесь сколько тебе нужно». «Нет, нет. Можете ехать прямо сейчас. Со мной будет все нормально. Поезжайте, поговорите с ней». Я ответил в трубку: «Буду у вас через полчаса, доктор Каннингем Гэбни». «Урсула, прошу вас». В такие минуты Тире становится чертовски неудобным. «Вы знаете, как сюда доехать?» «Мелисса расскажет мне». «Да-да, конечно». Перед тем, как выехать, я позвонил Майло домой и услышал голос Рика в автоответчике. И Мелисса, и Рэмп оба поникли, когда я сказал им, что его нет дома, и я понял, какие большие надежды они возлагали на его сыскные способности. Сомневаясь в том, что оказываю ему услугу, вовлекая в дела высшего общества, я записал ему просьбу позвонить мне в клинику Гэбни в ближайшие 2 часа, а после этого времени домой. Когда я уже собирался уходить, раздался звонок в дверь. Мелисса вскочила и выбежала из комнаты. Рэмп пошел за ней длинным, натренированным для тенниса шагом. Я замыкал шествие, и в таком порядке мы оказались в переднем холле. Мелисса открыла дверь и впустила черноволосого юношу лет 20. Он сделал шаг в сторону Мелиссы с таким видом, будто хотел ее обнять, увидел Рэмпа и остановился. Он был невысокого роста, чуть выше 1,70 м, худощавый, с оливковой кожей, полными красиво изогнутыми губами и задумчивыми карими глазами под густыми бровями. У него были черные курчавые волосы, коротко остриженные сверху и с боков, и более длинные сзади. На нем была короткая красная курточка, как у помощника-официанта, черные брюки, белая рубашка и черный галстук-бабочка. В одной руке у него позвякивала связка ключей от машин. Он тревожно оглянулся вокруг себя. «Что-нибудь случилось?» «Ничего», — ответила Мелисса. Он подошел ближе к ней. Рэмп сказал: «Привет, Ноэль». Юноша поднял глаза. «Все в порядке, мистер Рэмп. Хорхе занимается машинами. Сегодня их не так много». Мелисса тронула юношу за рукав и заявила: «Пошли отсюда». Рэмп сказал: «Куда это ты собралась?» Мелисса ответила: «Туда! Искать ее!» Рэмп продолжал: «Ты действительно думаешь?» «Да, думаю». «Пошли же, Ноэль!» Она потянула его за рукав красной куртки. Юноша взглянул на Рэмпа. Рэмп повернулся ко мне, я принял вид сфинкса. Рэмп сказал: «Ладно, Ноэль, ты свободен до конца вечера, но будь осторожен». Он не успел закончить фразу, а эти двое уже исчезли за дверью. Стук захлопнувшейся двери эхом прокатился по дому. Несколько секунд Рэмп стоял и смотрел на нее, потом устало повернулся ко мне. «Не хотите ли выпить чего-нибудь, доктор?» «Нет, благодарю. Меня ждут в клинике Габни». «Ах, да, конечно». Он проводил меня до двери. «У вас есть свои дети, доктор?» «Нет». Казалось, это его разочаровало. Я сказал, «С ними бывает трудно». Он согласился. «Не то слово. Она ведь умная девочка. Иногда я думаю, что от этого нам всем приходится еще хуже, в том числе и ей самой. Джина говорила мне, что вы лечили ее много лет назад, когда она была совсем маленькая, с 7 до 9 лет». «С 7 до 9 лет», — повторил он, — 2 года. «Значит, вы провели с ней больше времени, чем я. Наверное, знаете ее намного лучше, чем я». «Это было очень давно», — сказал я. «Я видел ее совсем с другой стороны». Он пригладил усы и подергал себя за воротничок. «Она так и не приняла меня. Наверное, никогда не примет. Ведь так?» «Все может измениться», — осторожно заметил я. «Вы так думаете?» Он открыл дверь навстречу диснеевским огням и прохладному ветерку. Я вспомнил, что не узнал у Мелиссы дорогу в клинику и сообщил об этом ему. Он сказал, «Это не проблема. Я найду дорогу с закрытыми глазами. Часто туда ездил, когда это было нужно Джинни». Глава 14. На пути в Пасадену я поймал себя на том, что вглядываюсь в подъездные аллеи, проверяю листву, обшариваю глазами улицы, не замечу ли где неправильно падающую тень или блеск хрома, контуры лежащей на земле женской фигуры. Глупо, ведь здесь уже побывали профессионалы. В радиусе 10 кварталов я видел 3 патрульные машины Сан-Лабрадорской полиции, одна из которых 0.5 квартала ехала за мной, потом вернулась к патрулированию. Глупо, потому что улицы просматривались во все стороны, так что брошенный 3-колесный велосипед можно было заметить за целый квартал. В этом районе не оставляли секретов на улице. Куда же Джина Рэмп повезла своих? Или их у нее отобрали? Несмотря на собственные слова ободрения, сказанные Мелиссе, я не смог убедить самого себя в том, что все это какое-то нежданное просветление в состоянии фобии. Судя по всему, что я видел, Джина была натурой уязвимой, хрупкой. Простой спор с дочерью вызвал у нее приступ.